Сын Мэри и Джейсона рос в любви, ласке и под пристальным наблюдением своих родителей и домовиков. Вряд ли Кейтлин росла в иных обстоятельствах. Конечно, ранее они скрывались и не высовывались из своего мэнора, где бы он ни был, но разве в таком случае они не должны были бы больше времени проводить вместе и сблизиться? А Кейтлин, насколько Гарри знал, сбегала из дома и вообще была самостоятельна и ни во что не ставила своих родителей, хоть и было видно, что ценила и любила их. Конечно, у нее был не самый простой характер, но откуда он взялся? Девушка отличалась жестким, волевым и неуемным характером. Кроме того, она была рассудительна, дисциплинирована, любознательна и сообразительна. Как это все уживалось в одной хрупкой девушке, парень не понимал. Но сейчас Гарри следовало думать не об этом. Характер Кейтлин – это вообще отдельная тема. Однако и он имел отношение ко всему здесь происходящему. Проще говоря, парень не понимал, как у Джейсона и Мэри, очень добрых и отзывчивых людей, дочь была. Короче говоря, Кейтлин. Она не советовалась с родителями, интересовалась их мнением по разным вопросам, но поступала так, как считала нужным. А они почему-то ей все это спускали с рук. Он видел, как они заботились о Мэттью и воспитывали его, что пошло не так с воспитанием девушки. Джей упомянул сегодня, что Кейтлин не впервой сталкиваться с пытками и что она испытала их на собственной шкуре. Как такое возможно? Гарри ни за что бы не поверил, что Джейсон или Мэри могли бы поднять руку на собственного ребенка. Если вспомнить о том, что Кейт сбегала из дома, то яснее не становилось. Это насколько же нужно было сбежать, чтобы привыкнуть к пыткам? Гарри ничего не понимал. Двое родителей, два ребенка и оба они настолько разные, что это было заметно даже сейчас. Маловероятно, что они воспитывали Кейтлин строго, а с Мэттью решили резко измениться. Только если Кейт действительно воспитывали Джей и Мэри. Гарри вздрогнул от этой мысли. Однако это было бы куда как логичнее. Невероятно странно, но это многое бы объяснило. Нет, это объяснило бы совершенно все, подумал Гарри. Парень очень не хотел в это лезть. Хоть его и распирало от любопытства, он хорошо мог чувствовать границы дозволенного. Если эти люди с таким усердием изображают семью, значит, на то есть веские причины. Поэтому он прекрасно понимал, что лезть в это не ему, никому бы то ни было не стоит. Но как же ему хотелось убедиться в своей догадке. Мне нужно в этом разобраться. Так я лучше смогу понимать Кейтлин и, возможно, будет проще принимать ее на первый взгляд нелогичные поступки. Тайны хранить я умею. Было у кого научиться. Гарри усмехнулся своим мыслям. Он принял решение. Гарри медленно выдохнул и активировал свои очки. Они уже давным-давно служили ему исключительно для того, чтобы лучше видеть магические нити и плетения. Так он убедился в том, что профессор МакГонагалл его крестная. Гарри активировал их и вначале взглянул на Сириуса, который сейчас что-то активно рассказывал Малфою. От Поттера к Блэку тянулась тонкая серебряная нить, что означало, он его крестный. От Гарри также шла нить к Драко, а от него к Сириусу. Это парня не удивило, он и так уже выяснил, что они состоят в родстве. Затем он перевел взгляд на Джейсона и Мэри. Между ними была натянута толстая, золотая нить, что говорила о том, что у них полный магический брак. От них шла яркая красная нить в сторону Мэттью. Он точно был их сыном. Гарри прикрыл глаза и, собравшись с духом, взглянул на Кейтлин. Она все еще сидела с книгой в руках и ни на кого не обращала внимания. Вокруг нее не было ни единой нити. Вообще ничего. Гарри мысленно выругался. Джейсон и Мэри не ее родители. Они даже не родственники. Твою мать. И что мне теперь с этим делать? Гарри, Кейтлин окликнула парня, когда тот проходил мимо ее комнаты. Парень тут же остановился и развернулся. Ты сейчас занят. У нас с тобой занятие через час. Джейсон решил дать мне сегодня выходной, так что я в полном твоем распоряжении. О, прекрасно. Зайдешь? Кейтлин шире открыла дверь, ведущую в ее комнату. Гарри вдруг резко осознал, что никогда даже не видел, как она выглядит. Кейтлин не раз бывала в его комнате, но он в ее ни разу не заходил. «Да, конечно», — кивнул парень и вошел в помещение. К большому его удивлению, спальня девушки была просторной и светлой, практически полностью в бежевых тонах. Почему-то ему казалось, что ее комната должна быть в темных тонах или хотя бы в зеленых. Но о ее принадлежности к факультету Слизерин говорило лишь темно-зеленое постельное белье. На прикроватных тумбочках было совершенно пусто, и лишь маленькая деревянная фигурка гепарда стояла на одной из них. В комнате было огромное окно от пола до потолка, рядом стоял рабочий стол, на котором были аккуратно сложены книги. Напротив окна стоял широкий диван и кофейный столик. На стенах висели различные картины, в основном с изображением пейзажей. Вдоль них располагались шкафы с многочисленными платьями девушки. Значительную часть комнаты занимала кровать с красивым бежевым балдахином. Что самое удивительное, здесь не было артефактов, по крайней мере, их не было видно, в то время как в лаборатории их было просто огромное количество. Похоже, Кейтлин занималась артефактами и ритуалами исключительно там. Девушка закрыла дверь и подошла к Гарри. «У меня есть к тебе разговор», — серьезно заявила она. «Только не говори, что ты еще кого-то вытащила из Азкабана». Кейтлин удивленно распахнула глаза. «Зачем бы я стала это делать? Завтра мой день рождения», — пожал плечами парень. «В прошлый раз ты добилась оправдательного приговора для Сириуса. Кто знает, что пришло тебе в голову на этот раз?» «Точно», — протянула девушка. «Нет, в этот раз все куда проще и спокойнее. Скажи, ты ведь никогда не покидал Англию? Дурсли часто уезжали в отпуск на море, но меня никогда с собой не брали», — безразлично пожав плечами, ответил Гарри. «Тогда ты будешь не против, если я приглашу тебя провести оставшуюся часть дня вместе, которая мне очень дорого». Кейтлин продемонстрировала порт-ключ в своей руке. «Исчезнем из Англии на целый день? Почему нет? А если нас хватится? Все в Мэннере знают, что у нас с тобой весь день занятия. К тому же, они все заняты подготовкой к завтрашнему празднику. Я так понимаю, порт-ключ не зарегистрирован». «Разумеется», — усмехнулась девушка. «Ты против?» «Нет», — Гарри притянул Кейтлин к себе за талию. «Чего мы ждем?» Кейтлин усмехнулась, и их тут же унесло сквозь пространство. Они оказались на красивом пляже. Недалеко от них в чистый, белый песок был вставлен большой красный зонт, а под ним лежал широкий, клетчатый плед. На нем стояла плетеная корзина, а вокруг были разбросаны подушки. Гарри услышал шум воды и сразу обернулся. Перед ним предстала ровная морская гладь, море, необычайно красивое, прозрачное с голубыми оттенками. Где-то под толщей воды плавали разноцветные рыбы и прочие морские обитатели. Гарри поразили его бескрайние просторы, легкий шум волн и пение чаек, парящих где-то вдалеке. «Это прекрасно. Я прихожу сюда, когда мне плохо», — тихо произнесла девушка. «Или когда нужно о чем-то подумать, а иногда просто насладиться тишиной и спокойствием». Гарри повернулся к Кейтлин. «Я бы не смогла привести тебя сюда завтра. Нас бы просто не отпустили. Знаю, что заранее не поздравляют, но...» Кейтлин подошла к Гарри и легко, практически невесомо коснулась его губ своими. «С днем рождения! Это потрясающе!» Парень крепко обнял девушку. «Спасибо. Искупаемся?» — предложила Кейт. «У меня нет с собой. Все, что тебе нужно, уже есть в корзине», — прервала его девушка. «Кто бы сомневался», — усмехнулся Гарри и пошел переодеваться. Девушка в это время расстегнула свое легкое платье цвета ночного неба и позволила ему медленно соскользнуть к ее ногам. Быстро переодевшись, Гарри вновь повернулся к морю и пораженно замер. Девушка стояла спиной к нему. Ее густые волосы уже были собраны в объемный пучок, лишь пара прядей выбивалась из него, практически касаясь плеч. И без того миниатюрная девушка сейчас казалось еще меньше. Утонченная фигура, ровная осанка, длинные стройные ноги. Но в то же время у девушки виднелся рельеф мышц, что указывало на то, что Кейтлин уделяет много времени физическим активностям. Красивый белый купальник очень изящно сидел на ее подтянутом теле. Гарри казалось, он может стоять так вечно, но он подошел к Кейтлин и нежно обнял ее со спины, обхватив руками ее тонкую талию. Девушка развернулась в его руках и счастливо улыбнулась. «Готов? Ты потрясающая!» Кейтлин засмущалась и, закусив нижнюю губу, опустила голову. «И даже не смей думать иначе!» Кейтлин ничего не ответила, а только сделала шаг назад, потянув парня за собой, уводя с раскаленного песка. Их ноги коснулись чуть прохладной воды, и Гарри слегка вздрогнул от такого контраста. Они зашли по самый пояс, так и не разорвав объятий. Кейтлин обняла Гарри за шею и впилась в губы страстным поцелуем. Парень подхватил девушку под ягодицей и поднял над водой. Кейт тут же обвила его талию ногами и крепко прижалась к подкачанному телу гриффиндорца. Гарри углубил поцелуй, сталкиваясь с настойчивым языком слизеринки, который уже вовсю изучал рот парня. Они продолжали медленно заходить в воду, вместе с этим изучая тела друг друга. Гарри безостановочно водил руками по ее телу, позволяя девушке делать то же самое. Только будучи по плечи в воде, они смогли оторваться друг от друга. Они наслаждались прохладной водой и палящим солнцем. Гарри довольно быстро освоился в воде, вспомнив свой опыт во время турнира. Они подолгу плавали и ныряли, после выбирались на берег, греясь под лучами летнего солнца, а затем снова возвращались в воду. Заботливые эльфы подготовили для них целую корзину с различными фруктами, сладостями и напитками. Даже положили бутылку хорошего вина из коллекции мистера Куина. «Как насчет выпить по бокалу вина?» – предложил Гарри, когда они вдоволь накупались и сейчас лежали на теплом пледе, под большим пляжным зонтом. «Я не пью», – ответила девушка, лежа на груди гриффиндорца и выводя по ней пальчиком только ей понятные узоры. «Совсем?» – удивился парень. «Ведь несмотря на то, что ему только завтра исполнится 16, благодаря близнецам Уизли он уже успел попробовать огневиски и какие-то странные настойки. Да, почему? Ненавижу состояние, при которых мой мозг не может работать на 100%. Не думаю, что от одного бокала что-то изменится. Я не пью», — продолжала настаивать слизеринка. «Как скажешь, тогда и я не буду», — девушка чуть развернула голову, чтобы взглянуть в ярко-зеленые глаза, которые парень сейчас не прятал за ненужными очками. «Это не обязательно. Брось», — отмахнулся от нее парень. «Лучше расскажи, где мы?» «Ау, это Шри-Ланка». Совсем забыла уточнить этот момент. Гарри на это только рассмеялся. «Тут прекрасно. Как ты нашла это место?» Девушка замялась. «Ладно, я понял, можешь не отвечать. Гарри, я...» «Не переживай», — успокоил ее Гарри. «Расскажешь мне все, когда будешь готова». «Спасибо», — девушка задумалась, а затем добавила. «Но кое-что я могу рассказать тебе прямо сейчас». Китлин резко села. Гарри привстал на локтях, сосредоточенно наблюдая за своей девушкой. Она лишь улыбнулась, а затем сказала. «Киви, если это что-то должно означать, то я не понял». Вдруг, рядом с Китлин мелькнула зеленая вспышка, а затем маленький комок перьев врезался в слизеринку с такой силой, что она свалилась обратно на плед. Маленькое нечто порхало вокруг, радостно чирикая и искря зелеными вспышками. «Ай!» — смеясь, произнесла Кейт. «Ну все, хватит!» — слизеринка пыталась схватить зеленый ураган и радостно улыбалась. «Все, все, стой, я тоже рада тебя видеть!» Птичка наконец-то уселась Китлин на палец и звонко чирикнула. «Прости, что так долго тебя не звала, но сейчас не самое простое время!» Птичка склонила голову и опять чирикнула. «Ты права!» — Кейт усмехнулась. «Но сейчас не об этом. Познакомься, это Гарри, и он мой парень». Птичка одним прыжком развернулась на пальце своей хозяйки в сторону гриффиндорца и изучающе уставилась на него. Спустя целую минуту она что-то прощебетала, и Китлин явно ее поняла. «Да, ты все правильно поняла, но он совершенно не опасен. По крайней мере для меня. Китлин, что происходит? Она видит, кто ты, и переживает, что ты можешь мне навредить. Я бы никогда...» «Знаю», — тут же кивнула девушка. «Она просто очень за меня переживает. Это Киви, она мой фамильяр. Рад с тобой познакомиться», — сказал Гарри, обращаясь к зеленому комочку. «Она же меня понимает». «Да, но ты ее понять не сможешь». «Почему? Ее вид считается вымершим». «Но это не так. Просто они контактируют только с интуитами, коим я и являюсь. Почему я никогда не видел ее в Куин Мэнере? У нее куча способностей, но она не может долгое время находиться в холодном климате. Англия не подходит ей, а я не хочу, чтобы она пострадала. Она не прилетает туда даже летом». Девушка тяжело вздохнула. «Все сложно. У тебя что-нибудь бывает легко? Учеба. Вот с ней у меня нет никаких проблем». Гарри рассмеялся. «Точно. Как я мог забыть?» Птичка чирикнула и, вспорхнув, перелетела к парню на голову. Китлин облегченно вздохнула. «Ты ей понравился». «Она мне тоже очень нравится», — улыбнулся Гарри, наблюдая за тем, как Кейт значительно расслабилась. «Вы не часто видитесь, к моему большому сожалению, крайне редко. Давай не будем об этом, у нас не так много времени осталось, прежде чем нам придется возвращаться». Гарри и Китлин провели на пляже еще несколько часов. Киви все это время велась вокруг них и радостно щебетала, но вскоре им пришлось вернуться в Куин Мэнор, где их отсутствие даже не заметили. А уже на следующий день на Гарри обрушились поздравления и подарки. Вечером домовики накрыли потрясающий праздничный стол и испекли огромный торт. Жители Мэнора до глубокой ночи наслаждались разговорами, шутили и обсуждали дальнейшие планы, а перед сном Гарри, Сириус и Драко решили немного полетать над Мэнором. Китлин сидела на скамейке в саду и наблюдала за веселящимися парнями. В конце августа мистер Куин заказал все нужные учебники, а Гарри с Сириусом и Драко заглянули в ателье, чтобы обновить школьный гардероб. Малфою было крайне неловко, что Сириус оплатил и его покупки, но мужчина только отмахнулся. На них были артефакты, меняющие внешность, так что вылазка прошла тихо и спокойно. Однако косой переулок изменился. Пестрые сверкающие витрины с выставленными в них книгами заклинаний, котлами и ингредиентами для волшебных зелий были наглухо заклеены плакатами Министерства магии. На большей части этих мрачных темно-фиолетовых плакатов были размещены движущиеся черно-белые фотографии известных пожирателей смерти, скрывающихся от поимки. С витрины ближайшей аптеки кривила губы в презрительной усмешке Беллатриса Лестриндж. Несколько окон были заколочены досками, в том числе витрина кафе-мороженого Флориана Фортескью. Зато по всей улице, как грибы после дождя, высыпали обшарпанного вида лотки и палатки. Оставаться в этом месте Гарри совершенно не хотелось, хотя раньше он любил бывать в косом переулке. Но среди тусклых, залепленных министерскими плакатами витрин соседних магазинов, лавочка Фреда и Джорджа била по глазам, словно фейерверк. Случайные прохожие долго еще оглядывались на их витрину, а кое-кто даже останавливался, словно зачарованный, не в силах отвести от нее взгляда. Витрина слева от входа сверкала невероятным разнообразием товаров, которые подскакивали, вертелись, светились, прыгали и пищали. Даже больно было смотреть на эту пестроту. Заходить они туда не стали, чтобы не рисковать лишний раз. Конечно, на них были артефакты, но в Куин Мэнере их уже ждали, поэтому они поспешили вернуться домой. На вокзал Кингс Кросс явились по отдельности. Кейтлин отправилась туда с отцом, а Гарри с Сириусом. Директор пытался отправить их туда вместе с семьей Уизли, но Блэк наотрез отказался. Малфой опять надел артефакт, меняющий внешность, на случай, если родители будут поджидать его там. Как только он зашел в вагон, то сразу его снял и наложил чары, чтобы его никто не беспокоил. Однако его довольно быстро отыскала Кейтлин, что собственно не удивило. Она мигом снесла всю его защиту и села в одно с ним купе. Гарри встретился на платформе с Гермионой и вместе с ней занял одно из свободных купе. Их нашли Рон и Джинни, а затем к ним присоединился Невилл и Луна. Рону и Гермионе пришлось отлучиться в вагон старост, но они довольно быстро вернулись. Все было совершенно спокойно, пока какой-то парень с младшего курса не ворвался к ним в купе, вручая Гарри и Невиллу записки. «Что это?» – непонимающе спросил Невиллу. «Приглашение от какого-то Слизнарта», – ответил Гарри, прочитав записку. «Приглашает разделить с ним обед в его купе. Нам нужно идти, ты как хочешь, но я, пожалуй, останусь здесь», – ответил Гарри. «Тогда я тоже не пойду», – успокоившись, – ответил парень. «Кто это вообще такой? Смею предположить, что это наш новый преподаватель по защите от темных искусств, скорее всего», – кивнул Гарри. «Ведь Амбридж уволили. Надеюсь, хоть он будет нормальным», – произнес Рон. «Не думаю, что кто-то может быть хуже Амбридж», – поддержала брата Джинни. «А ты что скажешь, Гарри?» Девушка придвинулась к Гриффиндорцу ближе, чем тому бы хотелось. Гарри постарался отодвинуться. «Думаю, что хуже уж точно не будет. Но мы же продолжим собираться для тренировок», – спросила девушка с непозволительно большим вырезом. «В этом нет необходимости», – ответил парень. «Экзамены сданы, Амбридж уволили. Думаю, дальше каждый сможет изучать защиту самостоятельно или под руководством нового профессора Зати». «Как это?» – тут же возмутился Рон. «Нам нужно продолжать». «Рон, я не собираюсь возобновлять встречи ЗИП», – спокойно ответил Поттер. «Но ты должен». «Кому?» «Нам всем», – продолжал напирать Рыжий. «Кто нас будет учить?» «Новый профессор, а если нет, то учебник тебе в помощь. Ты стал как Гермиона. Что в этом плохого? Или ты думаешь, что все те заклинания, которым я вас научил в прошлом году, магическим образом сами всплывали в моей голове? Так вот, это не так. Я много часов проводил за чтением книг и только потом переходил к практике. Так давай ты будешь все это читать, а потом практиковать заклинания с нами». «Нет, чертов зануда», — на грани слышимости прошипел Уизли. Однако Гарри прекрасно все расслышал, но виду не подал. Больше они не разговаривали до самого прибытия на станцию Хагсмит. Там Рон и Гермиона отправились помогать первокурсникам, а Гарри, Невилл, Луна и Джин не поспешили к каретам. «Тебе просили передать записку», — сказал Малфой, входя в купе. «От кого она?» Кейтлин оторвала голову от книги и, нахмурившись, взглянула на парня. «Понятия не имею. Третьекурсник не смог тебя отыскать и попросил меня передать тебе это», — Драко протянул девушке послание. Понятно. Куин быстро изучила содержание записки, а затем безразлично бросила ее на столик, возвращаясь к чтению книги. Что там было? Приглашение на обед от Слизнарта? Малфой нахмурился, что-то припоминая. Мне кажется, я слышал о нем. Он раньше преподавал зельеварение и был деканом факультета Слизерин. Верно? Кивнула девушка. Для чего ему звать тебя на обед? Потешить свое эго, полагаю. Он всегда любил уделять особое внимание талантливым личностям или тем, у кого влиятельные семьи. Тогда неудивительно, что он хотел познакомиться с тобой вне формальной обстановки. Будешь игнорировать его? Да. Девушка задумалась, а потом добавила. В школе старайся держаться в стороне ото всех. Но если будут проблемы, сразу сообщай мне. Ты же понимаешь, что теперь тебе на факультете будет сложно. Разумеется, кивнул Драко. Но ты повесила на меня столько артефактов, что мне ходить сложно, усмехнулся слизеринец. Зато ты будешь в относительной безопасности. Ладно, пора собираться, скоро поезд прибудет в Хаксмит. А я еще и староста, устало протянул парень, а Кейтлин усмехнулась. Соболезную. Ага, конечно, закатив глаза, ответил Малфой. Пойду помогать первокурсникам. Будь осторожен и внимателен. Помню. Драко закрыл дверь купе. Что с рукой Дамблдора? Спросила Гермиона, когда директор вышел толкнуть речь после праздничного ужина. Гарри взглянул на директора. Не знаю, нахмурившись, ответил Гриффиндорец. Она как будто омертвела, сказала Гермиона, болезненно поморщившись. Некоторые травмы невозможно исцелить. Древние проклятия. А бывают еще яды, от которых не существует противоядий. А школьный смотритель, мистер Филч, просил меня объявить о категорическом запрете на любые шуточные товары, приобретенные в магазине под названием «Всевозможные волшебные вредилки». Желающие играть в команде своего факультета по квиддичу, записывайтесь у деканов факультетов, как обычно. Кроме того, нам требуются новые комментаторы, желающие пусть также записываются у деканов. В этом году мы рады представить вам нового преподавателя. Профессор Слизнарт, мой бывший коллега, согласился снова преподавать у нас зельеварение. Тем временем профессор Снейп, Дамблдор повысил голос, перекрывая ропот в зале, возьмет на себя обязанности преподавателя по защите от темных искусств. Неожиданно, тихо произнес Гарри. Ох, это будет трудный год, вздохнула Гермиона. Трудный, удивился Рон. Это будет просто ужасно. Одно хорошо, сказал он с бешенством. К концу года мы избавимся от Снейпа. В смысле? Не понял Гарри. Эта должность проклята. Никто еще не продержался на ней больше года. Квиррелл так и вообще погиб. Я лично буду держать скрещенные пальцы. Может, еще кто помрет. Рон. Укоризненно воскликнула шокированная Гермиона. Может, он просто в конце года вернется к своим зельям, рассудительно заметил Гарри. Вдруг этот Слизнарт не захочет остаться надолго. Гарри и Гермиона переглянулись, но решили не продолжать этот разговор. Они внимательно выслушали речь Дамблдора, а затем все вместе отправились в факультетскую башню. День выдался тяжелый, так что засиживаться в гостиной ребята не стали и почти сразу разошлись по своим комнатам. Примечание к части. Как вам глава? Буду рада вашим комментариям, улыбается алое сердце. Чатик для общения. https://fitsboek.netavayurl.https://3a2f2me2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 100. Артефакты. Примечание к части. С наступающим Новым годом. На вечеринке. Шампанское. 12 октября 1991. Хасики. База Эль-Хас. Сирия. На базе Эль-Хас все шло своим чередом. Конечно, смерть Рабаха сильно ударила по команде Сэма, но расслабляться было нельзя. Им нужно было найти нового боевика в команду. Поэтому Сэму пришлось провести бой с несколькими ребятами, чтобы проверить их уровень подготовки. Выбор пал на молодого парня по имени Мазит. Он был высоким, но довольно крепкого телосложения. Парень заплетал свои темные волосы в небольшую косу, а в ушах носил сережки с защитными рунами. Эн довольно тепло восприняла эту новость, хоть ей и было больно осознавать, что она больше никогда не увидит Рабаха. Девочка вообще довольно долго приходила в себя, после того случая. Она впервые потеряла члена команды, и это было очень больно. За несколько месяцев общения девочка успела к нему привязаться. Разумеется, Сэму и его ребятам было в разы тяжелее, ведь они были одной командой на протяжении нескольких лет. Вообще это была большая редкость, что они смогли оставаться в одном составе так долго. Особенно если учесть, что команда Сэма всегда брала удар на себя, прикрывая остальных. Энн все еще было сложно принять тот факт, что она убила двух магов в той схватке. Они с Сэмом долго говорили об этом, но легче стало лишь спустя пару месяцев. Целый месяц девочка провела в своей мастерской, занимаясь ритуалистикой с Акрамом. Мужчина не поднимал тему их последней миссии. Он прекрасно понимал, что Сэм уже не раз говорил с Кейтлин об этом, и сейчас волшебнице просто нужно было время. Но все наладилось, и Энн с командой учились уживаться с новым бойцом. «Сэр, могу я задать вам вопрос?» Мазит догнал Сэма у самого выхода из тренировочного зала. «Да, конечно. Что ты хотел?» «Простите, если лезу не в свое дело, но что в команде делает ребенок? Она такой же член команды, как и ты. У тебя с этим проблемы?» «Нет, сэр. Просто не могу понять, что ребенок делает в составе спецгруппы. У Энн очень высокие показатели и она гениальный артефактор. Она не раз выручала нас во время боевых операций. Нисколько не сомневаюсь», — неуверенно протянул Мазит. «Я понимаю, почему она живет здесь. Артефактор из нее действительно хороший, но сильно сомневаюсь, что она хороший боевой маг». «Ты только ей это не говори», — усмехнулся Сэм. «Поверь, она тебя еще удивит. Вы правда считаете, что это нормально? Не то, чтобы в нашей обстановке было хоть что-то нормальное, но раньше на базе никогда не было детей. Все когда-то меняется», — Сэм тяжело выдохнул. «Послушай, сейчас ты этого не понимаешь, но поверь, все изменится. Имран тоже не одобрял ее присутствие здесь, а теперь они вполне сносно ладят. Они игнорируют друг друга, зато не орут и не доводят всех вокруг до нервного срыва», — пожал плечами Сэм. «Не можешь принять ее? Тогда подойди к вопросу иначе. Она полезна для всех нас. Энн обновила защиту, усовершенствовала нашу амуницию и помогает нам разбираться с вражескими артефактами на миссиях. Возможно, вы правы. Не хочу на тебя давить, но тебе стоит изменить свое отношение к Энн. Потому как при возникновении разногласий я, скорее, выгоню из команды тебя, нежели ее. Тебе все ясно?» «Так точно, сэр». Проблем у Энн и Мазита не возникло. Парень долго наблюдал за девочкой и вскоре понял, что она хорошо вписывается в команду. К тому же, Кейтлин была действительно сильной волшебницей. На тренировках она не отставала от остальных магов. Некоторые странности Энн Мазит так и не смог понять, но посмотрев на реакцию других членов команды, понял, что это еще не самое странное. В ноябре люди Талиба активизировались, и поэтому Сэму с его командой пришлось куда чаще покидать стены базы, чтобы понять, что происходит в стане врага. Они не раз нарывались на ловушки и западни, но каждый раз выбирались из них. К сожалению, им так и не удалось выяснить, что затевает Талиб и его люди, но они не оставляли попыток. Но затем люди с юго-запада напали на несколько баз, и Акрам отдал приказ усилить щиты. Поэтому Энн снова стала подолгу засиживаться в мастерской. Девочке было велено усилить щиты только на тех базах, что находились вблизи границы. Поэтому она справилась с этой задачей за месяц. «Энн, спасибо, что пришла так быстро», — сказал Акрам, когда девочка вошла в его кабинет. «Присаживайся, у меня был перерыв». «Продолжаешь тренироваться в дуэлях?» «Да, но сегодня мы с Сэмом пробовали проходить через защиту базы». «Вы выходили за пределы Эльхаса?» — тут же нахмурился командир. «Да, но я установил отображающий артефакт, так что нас никто не видел. Это было крайне безответственно и небезопасно». «Сэр, я могу гарантировать, что нас не видели, а ребята из команды нас подстраховывали, так что все было под контролем», — оправдывалась девочка. «Вам нужно было поставить меня в известность. Впредь мы именно так и поступим». «Ты плохо влияешь на моих людей», — Акрам закатил глаза. «Я думала, раньше вы были другого мнения». «Ладно», — командир решил сменить тему. «Сейчас не это важно. У меня к тебе очень серьезный разговор. Ты же знаешь, что случилось на прошлой неделе». «Конечно», — настроение Энн резко испортилось. «Нескольких людей с базы Маркат перехватили по пути и взяли в плен». «Верно. Думаю, ты понимаешь, почему это произошло. Они не успели применить к себе аваду, так как попали в ловушку». «Да, это одно из главных наших правил. Ни в коем случае не попадать в плен к людям Талиба. Знаю и понимаю. Однако это не всегда получается. Как, например, в той ситуации. Я долго думал, как нам решить эту проблему и, кажется, нашел выход. Я прошу тебя создать артефакты с ядом, которыми мои люди смогли бы воспользоваться в экстренной ситуации». Энн пораженно замерла, пытаясь осмыслить сказанное Акрамом. «Простите, сэр», — девочка несколько раз кашлянула, голос ее дрогнул и совершенно не слушался. Правильно ли я понимаю, вы хотите, чтобы я создала то, что убьет ваших людей? В общем и целом, да, командир, это слишком. Я готова создавать для вас все, что позволит всем вам выжить или защититься. Но я не стану убивать кого-либо из вас. Ты никого и не будешь убивать. Они сами сделают это, если попадут. Это практически одно и то же. Ты ошибаешься, Н, как можно спокойнее произнес Акрам. Тебе это сложно понять, но куда лучше погибнуть от авады или быстродействующего яда, чем от пыток людей Талиба. Сэр, я не могу. Вы просите меня создать то, что будет убивать ваших людей и моих друзей. Позволь, я тебе кое-что покажу. Командир медленно встал со своего места и подошел к двери. Нам нужно спуститься вниз. Зачем, сэр? Спросила девочка, встав со своего стула. Увидишь. Акрам и Эн спустились на самый нижний этаж базы Эльхас. Они шли вдоль пустых камер по темному коридору, который освещали редкие факелы на стенах. Маги дошли до конца коридора и остановились перед большой железной дверью. Готов поспорить, что ты тут никогда не бывала, сказал Акрам. Я вообще редко сюда спускаюсь, сэр. Что ж, надеюсь, ты еще не успела поужинать. Акрам потянул за толстую, железную дверную ручку. Из комнаты тут же повеяло жутким холодом и Эн поежилась. Командир кивнул в сторону комнаты и волшебница нехотя вошла туда. Первое, что бросилось ей в глаза, это три операционных стола, на которых что-то лежало. Эн быстро догадалась, что это были чьи-то тела, накрытые тканями. Вся комната была полностью из кафеля, а в стенах встроены холодильные камеры. «Сэр, зачем вы привели меня в морг?» Чуть подрагивая, спросила девочка. «Чтобы показать тебе то, что стало с моими людьми, из-за того, что они не успели применить к себе аваду». После этих слов Акрам взмахнул палочкой, и три ткани, что прикрывали тела, слетели с них. Перед Эн предстали тела, точнее то, что от них осталось. Узнать, кто это было, совершенно невозможно. Они были настолько изуродованы, что на них буквально не осталось ни одного невредимого места. Эн всхлипнула и зажала рот рукой, чтобы хоть как-то сдержать подкатившие слезы. Увиденное повергло бы в шок даже бывалого бойца. Девочка же хоть и видела результаты пыток, такого зверства еще не наблюдала. Тела были изрезаны, кожа в некоторых местах совершенно отсутствовала, а пальцы были обуглены. На лица волшебница старалась не смотреть, потому что боялась, что не сможет сдержать рвотные позывы. Эн больше не могла на это смотреть и хотела выбежать, но Акрам снова взмахнул палочкой, и дверь с грохотом захлопнулась. «Неужели ты правда считаешь, — мрачно произнес командир, — что такая смерть лучше, чем если бы они приняли яд?» Эн не поворачивалась к мужчине и из последних сил старалась не всхлипывать. Их сутками пытали, резали, жгли и проклинали. «Знаешь, я бы не хотел, чтобы такая участь ожидала Сэма». Эн отпустила свою магию, и она снесла дверь вместе с частью стены. Акрам выставил щит, укрываясь от кусков камней. Девочка не желала больше находиться в этом месте. Она бежала по этажам в сторону крыши, не замечая никого вокруг. Сэм, завидев девочку, метнулся было к ней, но его откинуло в сторону потоком магии. Эн этого даже не заметила. Она выбежала на крышу и рухнула на колени. Магия вокруг бушевала и создавала вихри из голубых и черных плетений. Но в следующую секунду в нее врезалась зеленая вспышка с такой силой, что девочка упала на спину. «Киви», — сквозь слезы произнесла волшебница. Птичка велась вокруг и безостановочно чирикала. Эн аккуратно взяла ее в руки и поцеловала в маленькую зеленую головку. Эн, Сэм аккуратно подошел к волшебнице. «Какого черта происходит?» «Ничего», — ответила она, вытирая мокрые дорожки от слез. «Ага, конечно. Рассказывай сейчас же, что произошло. Спроси у Акрама», — вскрикнула девочка и направилась к двери, ведущей с крыши, но Сэм схватил ее за руку и дернул на себя. «Ну уж нет, я спрашиваю у тебя. Командир хочет, чтобы я создала для всех вас яд на тот случай, если у вас не получится пустить себе аваду в лоб», — крикнула девочка, а Сэм замер и задумался. «Хэймэм, а это неплохая идея». Эн подавилась воздухом и выдернула свою руку из цепкой хватки мага. «Ты издеваешься? Как ты вообще можешь такое говорить? Хочешь, чтобы я вас убила? Подожди, но ты никого не убиваешь. Ты лишь дашь нам возможность избежать пыток. Пойми, если кто-то попадет в плен, то яд будет куда предпочтительнее, нежели сутки истязаний. О, поверь», — Эн зло фыркнула. «Я прекрасно видела, что творят люди Талиба. Откуда? В морге лежит то, что осталось от тех, кого неделю назад схватили в плен». «Ау», — Сэм наконец-то в полной мере осознал, что случилось. Так вот что произошло. Возможно, это было слишком, но Акрам прав. Нам это нужно. Ты просишь меня создать то, что может тебя убить. Да, черт возьми. Потому что хочу иметь возможность выбора и не хочу подохнуть от пыток. Это не выбор. Быстродействующий яд или сутки издевательств. Что бы ты сама выбрала? Девочка устало выдохнула. Яд, нехотя призналась Кейтлин. Если бы я не смогла пустить в себя убивающее, то приняла бы яд. Энн прикрыла глаза, принимая поражение. Никого ты не убиваешь, дорогая. Ты дашь нам возможность уйти тихо и мирно. Мне же не обязательно заниматься этим прямо сейчас, с надеждой спросила девочка. Сделаешь это, когда будешь готова. Спасибо. Энн все же согласилась создать артефакты с ядом. Это далось ей тяжело, но Сэм смог до нее достучаться. Она долгое время пыталась понять, как лучше сделать подобного рода артефакт, чтобы им можно было воспользоваться даже при попадании в ловушку. Девочка решила, что будет лучше всего установить капсулу с ядом на зубах. Проблема заключалась в том, что она не совсем понимала, как это сделать. Раньше ничем подобным Энн не занималась. Акрам предложил удалить седьмой зуб и установить вместо него капсулу с ядом. Но это было бы слишком долго, однако окончательно она эту идею не стала отвергать. Энн хотела придумать, как установить артефакт, не удаляя при этом зубов. Спустя несколько месяцев и ежедневных опытов над Сэмом, девочке это удалось. Она создала маленький артефакт, внутри которого был крайне сильный яд, и установила его на седьмом зубе. Однако после успешного эксперимента над Сэмом и его командой, Энн пришлось потратить невероятно много времени для создания нескольких сотен подобных артефактов. Ей порой казалось, что у нее уже в глазах двоится от этих капсул. Девочка ненавидела то, что она делала. Несмотря на это, когда она создала нужное количество, Акрам отправил ее с командой по всем базам, чтобы Энн установила артефакты. Не всем пришлось это по душе, но против приказа Акрама никто не решился возражать в открытую. Спустя несколько месяцев, показавшиеся девочке необычайно долгими, работа была завершена и все вернулось на круги своя. «Я надеюсь, теперь-то мы купили все, что нужно», — спросил Сэм, в очередной раз сверяясь со списком. «Осталось только найти толченые иглы дикобраза. Слава Мерлину, больше никогда не пойду с тобой за покупками. Ты говоришь так каждый раз. Мы потратили 3 часа. Сэм, ты хоть представляешь, сколько материалов я использовала, чтобы создать несколько сотен этих чертовых капсул? Да, прости. Ладно, давай зайдем в эту лавку и вернемся на базу». Они купили иглы дикобраза и еще несколько ингредиентов, мимо которых Энн не смогла пройти. Сэм даже не удивился. Они уже покидали территорию магического квартала, когда заметили людей Талиба. Они что-то обсуждали недалеко от места операции. Сэм и Энн переглянулись, поняв друг друга без слов. Волшебники скрыли себя чарами и, спрятавшись за тем, что осталось от дома, старались расслышать, о чем говорят их противники. «Все, что нужно, купили?» — спросил маг в черной мантии. «Да, сэр. Координаты сверили?» «Так точно, сэр. Если все верно, то мы найдем то, что ищем», — ответил маг с длинными темными волосами и большим количеством пергаментов в руках. «Тогда чего мы ждем?» — спросил их главный. «Отправляемся». Скомандовал он, и маги один за другим стали исчезать в неизвестном направлении. Сэм тут же обернулся к своей спутнице. «У меня есть идея, но она чертовски плохая. Мы знаем друг друга больше года. Так что поверь, у меня точно такая же идея. Нам влетит от Акрама, если нас поймают. Тогда сделаем так, чтобы этого не случилось». Девочка коварно усмехнулась. «Нужно вычислить точку их операций. Идем». Сэм и Энн выкинула где-то в глуши леса. Они обновили скрывающие чары и спрятались за большим поваленным деревом. Магов, которых они преследовали, нигде не было видно. Сэм кинул поисковое заклинание, и оно указало на север. Они аккуратно двинулись в указанном направлении и спустя 10 минут увидели свою цель. Люди Талиба собрались вокруг какого-то разрушенного дома, от которого цел остался лишь фундамент. Несколько человек что-то выкапывали, а их главный сверялся с какими-то пергаментами. «Как думаешь, что они ищут?» — спросила девочка. «Не знаю», — ответил Сэм. «Что будем делать? Подождем. Может, получится это выяснить». «Хорошо, сэр, здесь ничего нет», — крикнул один из магов. «Тогда попробуйте в другом месте», — рявкнул их командир. «Сэр, а если артефакта здесь и вовсе нет, тогда ты лично сообщишь это главному. Интересно, сможешь ли ты после этого дышать?» — зло прошипел маг в черной мантии. «Простите, сэр, я все понял. Волшебник в зеленой мантии принялся копать в новом месте. Остальные тут же к нему присоединились. Энн наклонилась к своему другу. «Интересно, что за артефакт они ищут? Понятия не имею, но что-то мне подсказывает, что именно этим они и занимаются последние несколько месяцев. Мне это не нравится», — шепнула девочка. «Да уж, смотри, кажется, они что-то нашли». Люди Талиба резко засуетились и откинули в сторону лопаты. Один из них прыгнул в яму, которую они вырыли, и вытащил оттуда небольшой сундук. Он поставил его под ноги командиру и, подтянувшись на руках, вылез. Маг в черной мантии взмахнул палочкой, и крышка сундука откинулась. Командир завороженно смотрел на его содержимое и, казалось, не мог поверить своим глазам. Он аккуратно вытащил небольшой артефакт в форме куба с вырезанными на поверхности различными рунами. «Это он!» – восторженно произнес он. «Мы нашли все, что нам нужно. Главный будет очень доволен этой новостью. Заканчивайте здесь и уходим». Они быстро устранили все следы своего пребывания в этом месте и исчезли в вихре аппараций. Сэм и Энн вышли из своего укрытия и осмотрели развалины и то место, где раньше были ямы от раскопок. Энн только хмурилась и изучала потоки магии в этом месте. «Мне все это не нравится», — спустя пару минут произнес Сэм. «Ммм», — протянула девочка. «Как думаешь, что это был за артефакт?» «Не знаю, ты же артефактор. Это не значит, что я знаю все артефакты, существующие на свете», — возмутилась Энн. «Да, прости, просто у меня безумно плохое предчувствие. Может, вернемся на базу и сообщим Акраму?» Сэм нахмурился, а затем отрицательно покачал головой. «Давай сначала поймем, с чем имеем дело. Думаю, главному понадобится куда больше фактов, чем просто сообщение о том, что люди Талиба откопали какой-то артефакт. Тогда нам точно нужно вернуться на базу и покопаться в книгах. Может, мы найдем то, что они тут откопали». «Хорошая идея». Сэм и Энн почти неделю просидели в мастерской девочки. Их команда никак не могла понять, что происходит, и пыталась вытащить их оттуда, но они ничего никому не рассказывали. Однако Сэм и Энн так и не нашли ничего похожего на то, что выкопали люди Талиба. Это было не так уж удивительно, ведь несмотря на то, что команда Сэмюэля находила для девочки все возможные книги по артефакторике, у людей с юго-запада их было в разы больше. «Это бесполезно». Сэм откинулся на спинку стула и обессиленно вскинул руки. «Мы просмотрели все имеющиеся у нас книги, и ничего даже отдаленно похожего. Может, отправимся в книжную лавку и поищем еще книг? А если и там ничего не будет? Мы же не можем скупить все книги в мире». «Ты прав», — Энн сжала переносицу и устало выдохнула. «Постой», — девочке вдруг пришла в голову одна идея. «У меня в Гринготтсе есть куча книг. Я не смогла забрать их все, потому что их было чертовски много. К тому же, в то время я не так сильно увлекалась артефакторикой. Может, мы сможем найти там что-то?» «А эта мысль», — тут же оживился Сэм. «Нам срочно нужно в Исландию». Маги, игнорируя всех вокруг, выбежали в холл Эльхаса и, воспользовавшись порт-ключом, перенеслись в Гринготтс. Там их встретил поверенный Энн и проводил в ее сейф. Они просидели там не один час, и к утру в глазах начало двоиться. Взяв в руки очередную толстую книгу, Энн устало вздохнула, но, собравшись с силами, открыла ее. Сэм выпил пятую кружку кофе и вернул на место фолиант. «Сэм», — протянула девочка, резко просыпаясь, — «мне кажется, я нашла». «Шутишь?» Мужчина резко вскочил со своего места и подлетел к Энн. «Нет, смотри», — волшебница протянула ему книгу. «Их тут 10, но один из них точно такой же, как тот, что мы видели». «Ты права», — нахмурившись, ответил маг. «Какой это язык?» «Это хинди. На нем говорят в Индии. Ты его знаешь?» «Да», — кивнула девочка. «Я прожила там много месяцев. Сможешь прочесть, что здесь написано?» Энн снова кивнула. Она уселась поудобнее и принялась изучать написанное в книге. С каждой строчкой девочка хмурилась все сильнее. Она никак не могла поверить в то, что читает. «Сэм, мы в дерьме», — испуганно протянула Энн. «Ты опять ругаешься. Не начинай. Я, между прочим, о серьезных вещах говорю. Так что там написано? Всего есть 10 артефактов. Они созданы одним гениальным артефактором, который жил 700 лет назад. По отдельности, они почти ничем не примечательны. Могут сжечь все в комнате или даже в доме, но если собрать их вместе, то они способны стереть с лица земли целый город, а то и страну». «Что?» – вскрикнул Сэм. «Я серьезно. Но все не так просто. Для этого нужно дождаться особого положения планеты, тогда артефакты активируются. То есть, это будет длиться всего сутки?» Да, но ты представь, что можно сделать с их помощью за целые сутки. Даже думать об этом не хочу. Сэм, что мы будем с этим делать? Нужно срочно сообщить Акраму. Одни мы ничего не сможем предпринять. Ты прав, согласилась девочка. И захвати с собой эту книгу. Сэм и Энн в спешке покинули банк. Было раннее утро, и на базе все еще спали. Поэтому у них было время, чтобы немного передохнуть и привести себя в порядок. Они двое суток были на ногах и чувствовали себя не лучшим образом. Хотелось есть и спать, но им нужно было дождаться пробуждения Акрама, чтобы сообщить ему все, что они узнали. Поэтому спустя час, они нервно расхаживали вдоль запертой двери и понемногу начинали паниковать. Примечание к части. Как вам новая глава? Улыбающееся лицо с сердечками. Чатик для общения. https://fitsboek.net/url/http://3a2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 101. Воспоминания. 3 сентября 1996. Хогвартс. Гарри не знал, чего ждать от урока по зати. Снейп был не слишком хорошим учителем, преподавая им зельеварение, поэтому Гарри немного опасался идти на этот урок. Они втроем вошли в кабинет зати и удивились тому, как все изменилось. В комнате было непривычно темно, потому что занавески на окнах были задернуты и класс освещался лишь свечами. На стенах красовались новые картины, в основном изображавшие людей в мучениях, со страшными ранами или невероятно искаженными частями тела. Ученики рассаживались молча, нервно оглядываясь на зловещие картины. «Я не велел вам достать учебники», — сказал Снейп, закрыв дверь и остановившись возле учительского стола. Гермиона поспешно бросила свой экземпляр учебника лицом к лицу с безликим обратно в сумку, а сумку затолкала под стул. «Пока что просто послушайте меня, и попрошу не отвлекаться. Темные искусства, — говорил Снейп, — многочисленны, разнообразны, изменчивы и вечны. Бороться с ними — все равно, что сражаться с многоголовым чудовищем. Отрубишь одну голову, на ее месте тут же вырастает новая, еще более свирепая и коварная, чем прежде. Это битва с противником непостоянным, неуловимым, вечно меняющим обличья, и уничтожить его невозможно. Следовательно, ваша защита, чуть громче продолжал Снейп, должна быть такой же изобретательной и гибкой, как те искусства, которые вы пытаетесь одолеть. Эти картины, он на ходу махнул рукой в их сторону, дают довольно точное представление о том, что происходит с человеком, подвергшимся, к примеру, воздействию заклятия Круциатус, испытавшим поцелуй Дементора или спровоцировавшим нападение Инфернала. Значит, Инферналы действительно появились? Тоненьким голоском спросила Парвати Патил. Это уже точно известно, он их использует. В прошлом Темный Лорд использовал Инферналов, ответил Снейп, а значит, имеет смысл исходить из предположения, что он может использовать их снова. Итак, он двинулся вдоль противоположной стены, возвращаясь к учительскому столу, и снова ученики, как завороженные, провожали его глазами. Темная мантия развивалась у него за спиной. «Полагаю, вы абсолютно не знакомы с невербальными заклинаниями. В чем состоит преимущество невербальных заклинаний? Противник не знает заранее, какое именно заклинание вы собираетесь осуществить», сказала Гермиона. «Это дает вам крошечное преимущество во времени. Вы практически дословно повторили текст учебника «Стандартная книга заклинаний для шестого курса», но, по сути, ответ верен. Действительно, тот, кто овладеет умением колдовать, не выкрикивая во все горло заклинания, получает выигрыш во времени и возможность застать противника врасплох. Разумеется, это подвластно не всем волшебникам. Здесь важную роль играет способность сосредоточиться и сила духа, которыми. Его злобный взгляд снова задержался на Гарри, наделены далеко не все. Сейчас вы разделитесь на пары. Один партнер попытается без слов навести порчу на другого. Другой будет пытаться, также молча, отвести от себя порчу. Приступайте. Гарри оказался в паре с Роном. Поттер неплохо владел невербальными заклинаниями, но демонстрировать этого пока не собирался. Поэтому он активно изображал из себя идиота. Рону это и вовсе не нужно было делать, у него даже порча через раз получалась. Гарри молча взмахивал палочкой, но ничего не выходило. Как бы Снейп ни пытался вывести парня из себя, тот не поддавался на провокации. Кейтлин в это время тренировалась вместе с Малфоем. Этим двоим прятать свои способности в невербальных заклинаниях не было нужды. Поэтому девушка спокойно насылала порчу и выставляла щиты. У Драка получалось не так хорошо, но все же несколько раз у него вышло атаковать свою противницу невербально.

как зелье было приготовлено. Малейшие отклонения в рецепте или приготовлении может привести к очень неприятным последствиям, вплоть до смерти. «Потрясающе, мисс Куин!» – восторженно произнес профессор. «Может, вы и рецепт помните?» «Разумеется», – все так же ровно ответила девушка. «Вы хотите, чтобы я подробно описала все 9 этапов?» «О, нет-нет», – отмахнулся Слизнард. «Я уверен, что вы все знаете. 15 баллов Слизерину. Это зелье», – сказал Слизнард, словно очнувшись, – «будет наградой на нашем сегодняшнем уроке». Наступила такая тишина, что бульканье зелий в котлах как будто стало в 10 раз громче. Один малюсенький флакончик Феликс Филицис. Слизнард вынул из кармана миниатюрную стеклянную бутылочку и показал ее всему классу. Доза рассчитана на 12 часов удачи. От рассвета до заката вам будет вести во всех ваших начинаниях. Однако наш победитель должен будет использовать его только в обыкновенный день, и пусть этот день станет для него необыкновенным. Так, продолжил Слизнард, внезапно переходя на деловитый тон, что же нужно сделать, чтобы выиграть этот сказочный приз. Обратимся к странице 10 расширенного курса зельеварения. У нас осталось немногим больше часа, и этого времени вам должно хватить на пристойную попытку сварить напиток живой смерти. Я знаю, что до сих пор вы не приступали к таким сложным зельям, и потому не жду идеального результата. Во всяком случае, тот, кто добьется наилучших результатов, получит в награду этого маленького Феликса. Начали. Ученики дружно загремели котлами, кто-то уже со звоном ставил гирьки на весы, но никто не произносил ни слова. Сосредоточенную целеустремленность, царившую в классе, можно было, кажется, пощупать рукой. Гарри неплохо знал, как готовить это зелье, но только в теории. Он не один раз видел, как его готовила миссис Куин, а Кейтлин рассказывала ему, как сделала это в прошлом году. Гарри не сомневался, кто выиграет и получит Феликс Филицис. Кейтлин медленно подготавливала ингредиенты и, казалось, совершенно никуда не спешила. Парня это изрядно удивило, но он решил не отвлекаться и сосредоточился на варке зелья. Гарри накрошил корешки в котел и снова склонился над рецептом. Он взял древесные бобы и, раздавив их серебряным кинжалом, вылил сок в котел. Зелье моментально приобрело сиреневый оттенок, точно такой же, каким его описывали в книге. Согласно учебнику, дальше нужно было помешивать зелье против часовой стрелки до тех пор, пока оно не станет прозрачным, как вода. Но Гарри точно помнил, что миссис Куин после каждых 7 помешиваний против часовой стрелки делала одно помешивание по часовой стрелке. Она сделала на этом акцент, поэтому Гарри так хорошо это запомнил. Парня очень удивило, что инструкции так сильно отличаются. Парень принялся мешать против часовой стрелки, а потом, затаив дыхание, один раз мешанул по часовой стрелке. Результат последовал незамедлительно. Зелье стало нежно-розовым. «Как у тебя это вышло?» – удивленно спросила Гермиона. «Я видел, как миссис Куин готовила это зелье. Она очень хорошо и интересно все объясняет, вот я и запомнил», – ответил Гарри, продолжая помешивать зелье до прозрачности. «Время вышло», – объявил Слизнард. «Прошу всех прекратить помешивать». Слизнард медленно двинулся между столами, заглядывая в котлы. Он не делал никаких комментариев, только иногда принюхивался или помешивал содержимое котлов. Наконец он добрался до стола, за которым сидели Гарри, Рон, Гермиона и Эрни. Печально улыбнулся при виде вещества, напоминающего деготь в котле Рона. Прошел мимо темно-синей стряпни Эрни. Зелье Гермионы удостоилось одобрительного кивка. Тут Слизнард увидел зелье Гарри, и на лице его выразилось недоверие, смешанное с восторгом. «Безусловная победа!» — воскликнул он на все подземелье. «Отлично, отлично, Гарри! Боже праведный, вижу, вы унаследовали талант своей матери!» Лили была великой мастерицей по зельям. «Ну, вот вам приз, один флакончик Феликс Филицис, как обещано, и смотрите, используйте его с толком!» Гарри благодарно кивнул и сунул флакончик в карман своей сумки. Он взглянул на Кейтлин, и она одобрительно ему кивнула. Студенты быстро засобирались, а Гарри, Гермиона, Рон и Кейтлин не спешили. Гриффиндорцы уже собирались покинуть кабинет, как услышали очередной возглас профессора. «Мисс Куин, у вас вышло приготовить идеальное зелье. Почему вы промолчали?» «Профессор, я просто выполняла задание. Вы не хотели выиграть флакончик этого изумительного зелья?» – удивился профессор. «Мне не нужно поощрение, чтобы хорошо выполнять свои обязанности ученицы». Кейтлин закинула сумку на плечо и пошла вдоль парт к выходу. К тому же, я не сильно надеюсь на удачу. В этой жизни куда большую роль играют знания и умения. Что ж, протянул Слизнард, это похвально. Вы весьма одаренная волшебница, мисс Куин. Знаю, пожав плечами, ответила девушка и вышла из кабинета. Гарри на это только усмехнулся. Китлин, как всегда, было плевать на все, что творится вокруг. Она не пошла на поводу у Слизнарда и сделала так, как считала нужным. Они смогли встретиться только в конце недели. Уроков и изменений было так много, что им нужно было к этому приспособиться. Гарри привык к новым издевкам с ней и старался не ударить в грязь лицом перед Слизнардом, а Китлин тайком оберегала драка от издевок студентов факультета Слизерин. К тому же, во вторник в школу явились его родители и потребовали привести к ним их сына, но слизеринец категорически отказывался с ними встречаться и даже Снейп не смог его заставить. В субботу вечером Гарри с тяжелым сердцем поднимался по винтовой лестнице в кабинет директора. Дамблдор, как и прежде, сидел за своим столом и изучал какой-то пергамент. Как только Гарри вошел, он тут же поднял на него взгляд. «Добрый вечер, профессор. Здравствуй, Гарри. Проходи». Парень присел в кресло напротив директора. «Тебе, наверное, интересно, зачем я тебя позвал? Вы правы, я что-то успел натворить? Нет, что ты? Дело в том, что я хотел бы в этом году давать тебе индивидуальные уроки». «Хм, а чему вы будете меня учить?» Нахмурившись, спросил Гарри. «Видишь ли, я решил, раз уж ты теперь знаешь, почему лорд Волан-де-Морт пытался убить тебя 15 лет назад, пришло время поделиться с тобой кое-какой информацией». Наступила пауза. «В прошлом году вы говорили, что расскажете мне все», сказал Гарри. «И я все рассказал», благодушно ответствовал Дамблдор. «Я рассказал тебе все, что знаю. С этой минуты мы покидаем твердую почву фактов и отправляемся в путешествие по мглистым болотам памяти в чащобу дичайших догадок. Отныне, Гарри, я могу так же сокрушительно ошибаться, как ошибался Хамфри Белчер, полагавший, что пришла пора для сырного котла. Но вы думаете, что вы правы?» – спросил Гарри. «Естественно, я думаю, что прав, но, как тебе уже пришлось убедиться, у меня, как и у всех людей, случаются ошибки. Собственно говоря, поскольку я, ты уж меня прости, умнее большинства людей, то и ошибки мои соответственно оказываются намного более серьезными. Я знаю как минимум одну волшебницу, гораздо умнее вас», — подумал Гарри, но в ответ лишь кивнул. «Мы с тобой отправимся в воспоминания Боба Огдена». «Кто это?» «Он был сотрудником группы обеспечения магического правопорядка», — сказал Дамблдор. «Он умер некоторое время назад, но не раньше, чем я разыскал его и убедил доверить мне эти воспоминания. Сейчас мы с тобой будем сопровождать его при исполнении им служебных обязанностей. Встань, пожалуйста, сюда, Гарри». Но Дамблдору никак не удавалось выдернуть пробку из хрустального флакона. Раненая рука не слушалась его и, видимо, причиняла боль.